Раздел четвертый. Мысли об аборте. Закономерным результатом нецеломудренного поведения в добрачной жизни являются «нежеланные» в кавычках беременности. Жили люди ради удовольствий, и тут вдруг приходит новый человек, который требует полностью изменить свою жизнь, изменить ее цели. Удовольствий будет меньше, а труда гораздо больше. Хотя больше будет и радости. Но не все это понимают. В голову приходит самое легкое решение – убить этого человека.